Потом продолжал. Так вот, в один прекрасный день мне по секрету сообщили, что выбор пал на меня. Я этого ждал. Я собирался отстаивать честь школы в таких индивидуальных видах спорта, как фехтование и стрельба из винтовки, но старшеклассники решили, что с моим ростом я лучше подойду в баскетбольную команду. На что я им откровенно ответил, что терпеть не могу командных видов спорта, особенно таких, от которых в колледже все без ума. Нельзя сказать, что моя позиция привела их в восторг. Итак, у меня не было ни малейшего желания принимать этим вечером обязательную ванну, а потому я вооружился охотничьим ножом и воткнул ножку у стула в ручку двери у себя в комнате. Это был старый разваливающийся стул с поломанной спинкой, но никто, кроме меня, об этом не знал. Я нуждался в доказательстве, что они действительно ворвались ко мне в комнату. В доме, где мы жили, не было исправных замков. Считалось, что ученики не нуждаются в уединении. Подобные склонности рассматривались как антиобщественное настроение. Я поморщился, пригубил из своего бокала и бросил взгляд на Хэрриет, чтобы проверить, не замучил ли я ее своим рассказом. Кажется, нет. Глаза ее блестели. По сути дела, она была кровожадной дрянью и все же неплохо воспринималась на фоне модной нынче пустой и механической гуманности. — Продолжай, Мат, — сказала она. И они явились. Обычная, орущая, напившаяся пиво толпа. Стали требовать, чтобы я открыл дверь. Я отвечал, что не звал их, а если мне терпится войти, они знают, что делать. Они воспользовались моим указанием. Первым вломился в комнату здоровяк, который убеждал меня, что я должен постоять за честь школы в баскетбольной команде. Он чувствовал себя очень смелым, предложил мне не валять дурака, потому как я все равно не воспользуюсь этим ножом, так что лучше сразу отложить его в сторону. Я отвечал, что если он протянет ко мне руку, я ее отрежу. Он протянул руку, и я выполнил свое обещание. Правда, не до конца. Руку ему пришили. Тем не менее, первой реакцией стал целый хор изумленных криков. Зрелище весьма впечатляющее. Я сказал остальным, что при желании они могут получить то же самое. Желающих не нашлось. Я посмотрел на Хазлтайна. Он отреагировал в точности так, как я предполагал. «Господи, Хелм, эти ребята просто хотели немного позабавиться». «Разумеется», — сказал я. Вот пусть бы себе и шли, и забавлялись там, где их ждут, а не в моей комнате и не на мой счет. О чем я их совершенно ясно предупредил с самого начала. Они предпочли не обращать внимания на предупреждение. И тем самым, в моем понимании, открыли охотничий сезон. Я считал, и по-прежнему считаю, что любой, кто силой врывается ко мне в дом, мой, если я сумею с ним совладать. Любой, кто без разрешения прикасается ко мне, начинает честную и законную игру. Человек, который открыл дверь насилию, не вправе ожидать, что все пойдет именно так, как он рассчитал. А что касается меня, человек может вести себя вежливо и цивилизованно или же получить джунгли по полной программе. — Что было потом? — заинтересованно спросила Хэрриет. — Что они с тобой сделали? Я имею в виду руководство школы. Я улыбнулся. «Странно, что ты задала такой вопрос. Почему ты считаешь, что они должны были что-то со мной сделать? Ведь именно я стал жертвой неспровоцированного нападения. Так что именно меня следует считать пострадавшим. Я, как добросовестный ученик, сижу у себя в комнате, прилежно занимаюсь, когда ко мне врывается целая толпа здоровенных лбов. Я просто постоял за себя. Отважный поступок». Достойны всяческого поощрения, разве не так? — Проклятие! Ты не должен был использовать нож! — возмутился Хазлтайн. — Именно нож мне и следовало использовать. — Или пистолет? — спокойно возразил я. — Или, по-твоему, мне следовало разделаться с дюжиной здоровенных парней голыми руками? — В супермены я не гожусь. Чтобы остановить их и при этом никого не убить, необходимо было сделать нечто решительное, кровавое и радикальное, чтобы продемонстрировать, что я настроен серьезно. Я выбрал наименее радикальное решение. Ну, из школы меня, естественно, выгнали, якобы за хранение в комнате оружия. Сломанный стул доказал, что они ворвались силой и спас меня от уголовной ответственности.